Инсталляция. Когда Фредерик открыл дверь автомобиля, ветер с моря едва не вырвал ее из руки. Он вышел из машины и остановился на почти пустой парковке. С тех пор, как он был здесь в последний раз, поубавилось лодок в маленькой гавани. Закрылся киоск, где продавали мороженое. Над морем парили две жалобно и протяжно кричавшие чайки. Фредерик открыл дверь и вошел в помещение галереи. Остановившись на пороге, он крикнул «Привет!», чтобы дать знать о своем приходе, а затем прошел в выставочный зал. Выставка Паулы подходила к концу, и он обещал по дороге домой заехать на элеватор и забрать нераспроданные работы. Бодиль наводила последний глянец перед открытием в субботу следующей выставки. Теперь в галерее будет инсталляция. Когда Фредерик вошел, Бодиль колдовала у мониторов, настраивая какие-то изображения. На ней было надето что-то немыслимо свободное кобальтового цвета, что придавало ей сходство с флуоресцирующей глубоководной рыбой. Бодиль обернулась, улыбаясь. «Как здорово, что ты пришел! Забрать надо сущие пустяки. Осталось всего 4 картины. Все остальное продано», — сказала она Фредерику и обняла его, ласково погладив по спине. Зазвенев многочисленными браслетами, она легонько оттолкнула его, как будто это он был инициатором слишком интимного жеста, и продолжила. «Фантастика, правда?» Он кивнул. Как всегда в присутствии Бодиль, у него слегка мутилось в голове. Взгляд его блуждал по залу. «Что это за выставка?» «Выставляется мужчина. Все это сделал молодой человек, старшеклассник. Мне сказал о нем его учитель. Очень многообещающий молодой человек. Смотри, как это волнующе! Правда?» По стенам были развешаны неправдоподобно увеличенные старые фотографии. Африканские аборигены в боевой раскраске. Охотники на медведей с добычей. Путевые рабочие. Грузчики и лесорубы, занятые тяжелым физическим трудом. Между картинами вперемешку размещались старинные копья, багры и лопаты, вкупе с современными галстуками и мобильными телефонами. На полу красовалась медвежья шкура с головой. Пройдя вдоль стен, Фредерик остановился перед мониторами, на которых демонстрировались фильмы. На одном экране был виден мужчина в сорочке и галстуке за письменным столом в стерильно чистом кабинете. Мужчина сосредоточенно работал на компьютере. На другом мониторе бушмен в набедренной повязке крался по джунглям. Жизнь кабинетного менеджера и жизнь бушмена протекали на мониторах синхронно, что высвечивало, как показалось Фредерику, известную параллель. Менеджер ведет беззвучную беседу со своим шефом, преданно заглядывая ему в глаза. А в это время бушмен в боевой раскраске смело бросается с копьем на врага. Менеджер наполняет тележку продуктами, взятыми с полок супермаркета, а бушмен мечет копье в бегущую антилопу. В центре зала стоял тренажер, взятый из какого-нибудь фитнес-центра. На тренажере сидела кукла с витрины в шортах и в майке, ухватившаяся за рукоятки силового тренажера. «Один момент!» — извинилась Бодиль и что-то сделала, наклонившись к тренажеру. Раздался шум мотора, и в следующий момент кукла, мужской манекен с витрины, потянула ручки вниз. Вероятно, какое-то механическое приспособление привело в действие тренажер, и руки, прикрепленные к рукоятке, пассивно пошли следом. В любом случае, выглядело это так, словно кукла тренирует мышцы рук. Бодиль рассмеялась, видя удивление Фредерика, и быстрым шагом вышла из зала, чтобы где-то поставить пластинку на старый проигрыватель, ибо из динамиков раздался приглушенный барабанный бой. «Ну, как тебе?» — спросила Бодиль. Дон, дон, дон-дон-дон, гремел барабан. Кукла равномерно поднимала и опускала гири. Менеджер спешил в лифт, а бушмен старался добыть огонь. «Да, однако...» «Исключительно!» — ошеломленно пробормотал Фредерик. «Исключительно сильно, не правда ли? И это еще не все. Завтра приедет Понтус, художник, и установит еще пару мелочей. Придешь на вернисаж в субботу?» «Не знаю. Паула придет обязательно, а я, наверное, побуду дома с детьми. Неужели нельзя взять с собой и детей? Между прочим, будут вино и крабы». «Спасибо, все это очень заманчиво, но без детей гостям больше достанется. Оливия стала такой непоседой». «Ну так наймите няню. Здесь будет на что посмотреть. Может быть, попробуем специального выставочного вина?» «Извини, Бодиль, но мне уже пора». «Ну, по маленькому стаканчику. Это южноафриканское вино. На самом деле очень хорошее. Пошли». Рука, лежавшая на плече Фредерика, скользнула вниз. Бодиль взяла его за руку, и Фредерик, как мальчик, которого ведут чистить зубы, послушно пошел за ней. Они поднялись по лестнице на второй этаж, и Фредерик продолжал, не очень, правда, искренне протестовать: «Мне действительно надо домой. Паула ждет». «Куда тебе спешить? Ты весь день работал. Теперь выпей вина. Посидим, поболтаем. Посмотришь на море, немного расслабишься», — решила Бодиль. Они сидели за большим столом, сколоченным из посеревших, грубо оструганных досок, и пили вино. У стены стояли четыре картины Паулы. Из проигрывателя, усиленного динамиками, продолжал доноситься ритмичный барабанный бой. Они болтали о всякой всячине, а потом Бодиль наклонилась к Фредерику, испытующе посмотрела ему в глаза и тихо, почти шепотом спросила: «Что с тобой, Фредерик?» «Что ты имеешь в виду?» «Мне кажется, что ты... Ну, не знаю. Во всяком случае, тебе не стоит винить себя за смерть Леонардо. Такое могло случиться с ним и у меня». Фредерик поморщился. Он совсем забыл о собаке, и лучше бы она о ней не напоминала, потому что он сразу ощутил свою вину. «Или здесь что-то другое?» «Нет, ничего». «Что происходит между тобой и Паулой?» «Когда я недавно виделась с ней, мне показалось, что у вас что-то неладно». Он сжал стакан, который держал в руке. «Что могла рассказать Паула? Что он импотент? Разве возможно доверять такое подруге? Нет, Паула на такое не способна. Да и Бодиль едва ли можно считать ее подругой. Но женщины иногда бывают на редкость откровенны друг с другом. Как он слышал, они часто обсуждают свои интимные дела. Они говорят о таких интимных подробностях, о каких мужчины никогда не говорят между собой». «Бывает по-всякому, как в любой семье», — пробормотал Фредерик и налил себе еще вина. «Как давно вы женаты?» 7 лет. «Проклятые 7 лет! Говорят, что через 7 лет в отношениях проступает истина. Не знаю, мне не приходилось так долго жить ни с одним мужчиной». Она делано рассмеялась. «Что я вообще знаю? Я никогда не жила, как ты, Фредерик. Например, я не знаю, каково иметь детей. Но думаю, что они подвергают испытанию отношения между мужем и женой. Напротив, они сплачивают. И потом... Дети, что бы там ни говорили, цель жизни», — вызывающе сказал он. Бодиль горько усмехнулась и сжала губы, и тут до Фредерика дошло, что неудавшееся материнство — это болевая точка, Бодиль, и поспешно добавил: «С биологической точки зрения, Да, но я говорю о романтической стороне дела. Ну да, согласился Фредерик и оглянулся в сторону балкона. Они молча пили вино. За стеклами разливалась сентябрьская синь. Островки в гавани слились в неразличимую темную массу, выделявшуюся на фоне более светлого неба. Проигрыватель работал в режиме нон-стоп, из динамиков продолжали ритмично грохотать туземные барабаны. Сколько он выпил? Это второй стакан или уже третий? Он посмотрел на пластиковый кувшин. Насколько же все-таки проще с бутылками? Всегда знаешь, сколько уже выпито. Надо идти, пока он не очень пьян и сможет вести машину. Он встал. Спасибо за вино. Сейчас я позвоню Пауле по мобильному и скажу, где нахожусь. Она так тебя контролирует? Не отвечая, он взял две картины и понес их в машину. А когда вернулся, то увидел, что Бодиль снесла оставшиеся картины на первый этаж. Он услышал, как Бодиль крикнула ему из зала: «Подожди, Фредерик, ты еще не все видел. Иди сюда». Он вошел в зал. Бодиль задернула оконные шторы. Волшебный вечерний свет погас. В зале было теперь темно, и только отдельные пятна света пронизывали тьму. Били барабаны, шли фильмы, а манекен храбро воевал с тренажером. До сих пор Фредерик находил всю эту инсталляцию пустой и глупой затеей. Но теперь в темноте впечатление резко переменилось. Все стало проще, грубее, заманчивее, страшнее. «Ну?» Бодиль стояла в полоборота к нему в пятне света. Лицо и половина ее тела были в тени, вторая половина была видна ярко и рельефно. Тело в вырезе платья казалось белоснежным, ткань одежды просвечивала синевой, как пламя газовой горелки. Он подошел к ней. «Фантастично, очень впечатляет. Спасибо, Бодиль». Он положил ей руки на плечи и обнял на прощание. Это объятие оказалось удивительно приятным. Наверное, от того, что теперь инициатива исходила от него, он не чувствовал никакой неловкости. Он ждал ее реакции. Ответного объятия, толчка в грудь, рукопожатия. И сознавал, что ему будет неприятно отпустить ее и с извинениями уйти. Но Бодиль и не думала отстраняться. Тело ее было мощным и мягким одновременно. От нее восхитительно пахло мускусными духами, смешанными с чем-то еще, наверное, с запахом ее тела. Он втянул носом воздух, а когда выдохнул, то ощутил на шее тепло ее дыхания. Она трепетала в его руках, и эта дрожь передалась и ему. По животу разлилась теплая волна, кровь прилила ниже, мужская плоть налилась ею, став тяжелой и горячей. Он был ошеломлен тем, что с ним происходило. Как все это странно! Его тело вибрировало, словно барабанный ритм проник ему под кожу. Он закрыл глаза, и весь мир закружился у него в голове. Да, он, несомненно, пьян. Фредерик скользнул губами по щеке Бодиль, нашел ее губы, и они открылись неожиданно, влажные, теплые и мягкие, как спелая слива, разрывающая свою оболочку. Двери разума захлопнулись. Ему даже показалось, что с сильным грохотом, который так любят режиссеры американских фильмов в стиле экшен. Теперь перед ним был только один путь. Тесный и прямой, как туннель, и никто уже не мог его остановить. Она, кажется, поняла, что он не затормозит и не остановится. Ах, как восхитительна эта женская покорность! Она прекратила наигранное сопротивление, поняв, кто теперь здесь главный. Теперь он должен был знать, что делать, как и где. Он же вовсе не собирался миндальничать. Фредерик повалил ее на пол не как нежный любовник, каким он обычно был, а как грубый насильник. Сорвал с нее платье, стянул трусики и обнажил ее волосы между ног. Их было много. Больше, чем обычно у женщин. Ее лобок показался ему покрытым водорослями камнем, торчащим из гладкого морского дна. Он воткнулся в нее и принялся качаться вверх и вниз беспощадно, грубо, механически, как зверь. Было темно. Он не видел ее лица. Она хрипло стонала от наслаждения, страха или боли, он не знал, и ему было все равно. Барабаны продолжали стучать, экраны светились, манекен ритмично двигался, творилось какое-то безумие. «Я знала, что с тобой мне будет чудесно», — вздохнула Бодиль, когда он скатился с нее. Он лежал на спине рядом с ней, тяжело дыша и закрыв глаза. Открыв их, он уперся взглядом в оскаленную звериную морду. Верхняя губа была агрессивно приподнята, из-под нее торчали острые зубы. Медвежья шкура. Он встал, натянул штаны, вспомнил, как это неудивительно, что у лестницы стоят картины, и отнес их в машину. На опасной скорости он мчался домой по кривой дороге, срезая повороты. Он практически ничего не видел и в одном месте едва не перевернулся. Хорошо, что на дороге не было других машин. Паула лежала на диване, смотрела телевизор и листала английский детектив. — Что ты так поздно? — сонным голосом спросила она. — Мы уже давно поужинали, дети спят. — Вот и хорошо, — сказал он. Сел на край дивана и расстегнул молнию ее брюк. — Значит, теперь я буду спать с тобой. — Но... — она удивленно моргнула. — Никаких «но», — ответил Фредерик.